Влюбленность – это зависимость? Говорить о влюбленности как о зависимости в контексте нейробиологии не то же самое, что говорить о зависимых отношениях с точки зрения психологии. В психотерапии зависимые отношения – это болезненная привязанность, в основе которой лежат низкая самооценка, эмоциональная незрелость и потребность контролировать другого человека. Часто в таких отношениях есть насилие. Но не всякая потребность в другом человеке называется в психологии зависимостью. Мы взаимосвязаны и взаимозависимы, даже если с нашей самооценкой и эмоциональностью все в порядке. С точки зрения нейробиологии, влюбленность может называться зависимостью из-за схожих процессов активации системы поощрения мозга. Наука пока не дает ответов на вопрос, почему люди и животные выбирают того или иного партнера. Но мы примерно знаем, что при этом происходит в организме. Часто основой влюбленности становится сексуальное влечение. Бабочек в животе и физиологическое притяжение вызывают половые гормоны, в основном тестостерон, у обоих полов. Он не заставляет людей влюбляться, только обеспечивает либидо. Существует теория, что наши обонятельные рецепторы способны получить из запаха человека информацию о комплексе гистосовместимости. Это область генома, играющая роль в развитии иммунитета. Каждый человек обладает уникальной последовательностью ДНК и собственным иммунитетом. И теория гистосовместимости гласит, что мы испытываем влечение к партнеру с иммунитетом, максимально отличающимся от нашего. Такое различие гарантирует, что у наших отпрысков будет способствующий выживанию иммунитет, сочетающий в себе особенности иммунитета родителей. Однако эта теория не подтверждена. Влюбленность – более комплексное явление, чем половое влечение. Она ассоциируется с фиксацией на образе возлюбленного, подъемом настроения и активностью. Мотивацию предпринимать действия, чтобы добиться благосклонности партнера, вызывает дофамин. Его выбросы активируют систему поощрения в мозге влюбленных пропорционально уровню их субъективной влюбленности. Именно дофамин стимулирует у нас ожидание райского наслаждения и заставляет придумывать новые способы добиться внимания и взаимности объекта нашей страсти. Мы чувствуем прилив сил, желание жить и осмысленность происходящего. Дополнительную энергию страсти обеспечивает гормон стресса кортизол, который придает силы, помогая быстрее расщеплять глюкозу в крови. Поэтому во время влюбленности многие люди скидывают вес. В надпочечниках активно вырабатывается адреналин. Этим вызвано столь неуместное для романтической атмосферы потение, тахикардия и желание скакать и прыгать. То, что часто происходит с нами во время первых свиданий с понравившимся человеком. Также у влюбленных повышен уровень норадреналина. Этот гормон участвует в закреплении в памяти новых стимулов, в том числе в процессе печатывания в память у животных, импринтинге. Возможно, образ возлюбленного фиксируется в памяти не без участия норадреналина. В психологии и этологии, науке о генетически обусловленном поведении, импринтингом называют быстрое обучение, возможное в определенные критические периоды, обычно в детстве или юности, не зависящее от последствий поведения, в отличие от ассоциативного обучения, когда животное обучается благодаря награде. Самый известный пример импринтинга – запечатлевание новорожденными гусятами первого попавшего в их поле зрения движущегося объекта, качестве родителя. Австрийский биолог Конрад Лоренц показал, что гусята вполне могут считать человека мамой, демонстрируя, как выводок юных птиц ходит за ним по пятам. У животных также есть сексуальный импринтинг, когда они выбирают в партнеры особей, похожих на тех, что были рядом в критический период. Например, зяблики-подкидыши выбирают для спаривания самок, принадлежащих не к их виду, а к виду птицы, которая их вырастила. А если животных или птиц выращивает человек, то по достижении половой зрелости питомцы могут пытаться спариться исключительно с людьми. Например, выращенные людьми для соколиной охоты птицы ни за что не согласятся на сексуальную связь с самкой своего вида, предпочитая ухаживать за заводчиками. Чтобы это не нанесло урон разведению, держателям охотничьих птиц даже приходится позволять самцам сокола оплодотворить специальную шляпу на своей голове. Затем происходит ухаживание за самками, которые тоже считают подходящими партнерами только людей, с подношениями еды, если нужно, в результате которого заводчики вводят собранное шляпой семя самцов в клоаку самок с помощью шприца без иглы. Ученые провели эксперименты на перепелах и с помощью сексуального импринтинга обучили их испытывать страсть исключительно к махровым тряпочкам, подсовывая молодым птицам полотенца каждый раз, когда те намеревались овладеть перепелкой. Исследователи назвали это животной моделью фетишизма и предположили, что человеческий фетишизм работает по похожему принципу. Опыты, связанные с сексуальными переживаниями в критические периоды, могут запечатлеться с помощью механизма импринтинга и затем воспроизводиться в течение жизни. А поскольку для становления сексуальности главный критический период – время полового созревания, то первые влюбленности и впечатления сексуального характера могут оставить некий след памяти и затем воспроизводиться при повторных переживаниях влюбленности. Это интересная теория, у которой пока что нет достаточного обоснования. Ученые не могут ответить на вопрос, какая неврологическая база лежит в основании нашего выбора партнеров и почему работает народная мудрость о том, что наши партнеры часто похожи на родителей или на первую любовь. В одержимости возлюбленными принимает участие и серотонин. Нас могут преследовать навязчивые мысли об объекте страсти из-за снижения уровня этого гормона. Его количество бывает пониженным не только в мозге влюбленных, но и у людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством, которая сопровождается одержимостью, навязчивыми мыслями и непреодолимым желанием совершить определенные действия. Возможно, поэтому некоторые влюбленные начинают компульсивно строчить сообщения или даже названивать своим пассиям и избранникам. Привязанность – более глубокая связь. Она свойственна не только человеку, но и другим живым существам. Птицы вместе вьют гнезда, шимпанзе вычесывают друг у друга шерстку, капуцины делятся едой, слоны помогают больным собратьям и всюду ходят вместе. Многие виды разделяют, парно или коллективно, заботу о потомстве и испытывают тоску при разлуке. У влюбленных пар, проводящих много времени вместе, постепенно заканчивается период стрессовой активации, снижается уровень кортизола. Обсессивный период завершается, потому что уровень серотонина растет, принося эйфорию и препятствуя депрессивным состояниям. У людей любовный союз связан с ощущением защищенности, покоя и эмоционального единства. В основном это обусловлено действием окситоцина, который активно вырабатывается во время социального и телесного контакта, объятий, секса, особенно во время оргазма. Уровень окситоцина выше у тех пар, которые провели вместе больше времени. Еще этот гормон формирует родительское поведение, заставляя пару оставаться вместе достаточно долго, чтобы вырастить потомство. Из-за всех этих физиологических процессов выражение «дурман любви» обретает вполне научный смысл. Можно сказать, что влюбленные находятся в состоянии наркотического опьянения. Или, выражаясь поэтическим языком, любовной иллюзии, ради которой они готовы на многое. Например, презреть комфорт и безопасность и броситься в объятия друг друга. Состояние счастья, продуктивности, защищенности и удовольствия язык не поворачивается назвать такой же зависимостью, как пристрастие к кокаину. И все же повышенный выброс химических веществ, вызывающий эмоциональный подъем и удовольствие, позволяет рассуждать о любви как об эйфоретике. Однако не только приятные переживания роднят любовную страсть с действием психоактивных веществ. Если вы лишаетесь объекта влюбленности, вы переживаете нечто похожее на синдром отмены, настигающий наркопотребителя в завязке. Что происходит в организме при расставании? Когда описанный выше физиологический цикл любви внезапно прерывается, из-за отсутствия доступа к привычному стимулу, возлюбленному, организм приходит в состояние серьезного дисбаланса. В отсутствие объекта любви уровень дофамина некоторое время сохраняется высоким, а значит, мотивация для соединения с другим человеком не ослабевает. Недоступность этого человека рождает беспокойство и неудовлетворенность. Когда инерция этого процесса приведет к снижению уровня дофамина, нас, наоборот, может накрыть депрессивное состояние с апатией и отсутствием мотивации. Многих людей, знакомых с другими аддикциями, сильнее тянет на дофаминовую иглу алкоголя, психоактивных веществ или беспорядочного секса. Все это не только не помогает вернуться в норму, но и увеличивает дисбаланс. У влюбленных пар обнаруживается меньшая активность миндалины, зоны, отвечающие за переживание интенсивных эмоций, в особенности негативных, вроде страха, тревоги и гнева. У этих людей также менее активна задняя поясная извилина, которую часто ассоциируют с переживанием болезненных ощущений. Эксперименты показали, что когда женщины просто держат за руку любимых супругов, в их мозге слабее работает система стрессовой реакции на удары током. Причем чем больше они удовлетворены браком, тем спокойнее воспринимают физический дискомфорт. Кроме дофаминовой ломки, расставание может провоцировать повышенную тревожность. Вне зависимости от того, были ли инициатором разрыва мы сами или нас внезапно бросили, когда лишаемся такой важной поддержки равновесия нашего организма, как партнер, мы испытываем целый комплекс страхов, тревог и неудовлетворенности. Кто-то может назвать это иллюзией, надуманными переживаниями, но правда такова, что физиология разрыва не позволяет нам не переживать разрыв. Мало того, отвержение активируют в нашем мозге реакцию, аналогичную реакции на физическую боль. Исследования американских ученых под руководством Итана Кросса в 2010 году показали, что разглядывание портретов бывших возлюбленных активирует у людей вторичную соматосенсорную кору и островковую долю, которые отвечают за формирование сложных физических ощущений. Те же зоны были активны у людей, ударивших себя молотком по пальцу. Психиатры из Мичиганского университета Дэвид Су и Бенджамин Сэнфорд нашли другой, лабораторный способ продемонстрировать, что разбитое сердце вызывает такой же стресс и активирует те же зоны, что и сломанная нога. Они обнаружили, что в момент социального отвержения в мозг выбрасываются опиоидные пептиды, натуральные обезболивающие, присутствие которых в организме указывает на реальную травму и физическую боль, которую тело старается сгладить. Выходит, боль от расставания с возлюбленными настоящая. Кстати, сердце тоже может страдать от расставаний. Синдром разбитого сердца, как часто называют синдром Такотсубо, это сбой в работе сердечной мышцы под влиянием сильного эмоционального стресса. Такие проблемы иногда возникают, например, после смерти супруга. Они проявляются как боли в груди и могут привести к смерти. Больше всего риску заболевания подвержены постменопаузальные женщины. Но встречается оно у людей обоих полов в любом возрасте. Также стресс может провоцировать рискованное поведение, повышая возможность погибнуть от несчастного случая, в драке, под воздействием высоких доз алкоголя или наркотиков. Выходит, наш мозг устроен так, что, несмотря на все эти страдания, выбросить из головы покинувшую тебя любовь почти невозможно. В процессе эволюции у нас выработалась потребность фокусироваться на угрозах, чтобы в критических ситуациях повысить шанс выживания. Если же что-то вызывает стресс и боль, то оно расценивается как угроза. Да, и не забывайте о снизившемся из-за расставания уровне серотонина, ведь это способствует появлению навязчивых мыслей. То есть парадоксальное и кажущееся мазохистским желание следить за жизнью бывших возлюбленной или возлюбленного, несмотря на всю боль, которую это причиняет, может быть следствием некоего биологического автоматизма нашего мозга. С учетом этих обстоятельств, болезненная привязанность к интернет-сталкингу бывших партнеров кажется уже неосознанным выбором, а неким болезненным состоянием. Поэтому имеет смысл затруднить себе болезненную рефлексию. Может быть, удаление наших бывших из друзей для кого-то и выглядит по-детски. Но черт возьми, пусть бросит в меня камень тот, для кого это не сработает. И так выходит, что влюбленность – это одобряемая обществом зависимость, особенно если она взаимна. Но стоит случиться расставанию, аддикция оборачивается своей темной стороной. Боль, тревожность и зацикленность после разрушения любовной привязанности – это, во-первых, абсолютно реальные чувства, а во-вторых, вполне закономерные. Они знакомы многим. В вопросе, который я проводила для своего телеграм-канала «Настигла», 58% людей сообщили, что потеряли близкого человека от года до 5 лет назад. При этом 66% опрошенных отметили, что чувствуют боль до сих пор. Так что чувствовать себя ужасно после расставания нормально и естественно. По химическим процессам в организме любовь похожа на наркотическое опьянение, а расставание – на абстинентный синдром зависимого при отсутствии дозы вещества, которое обычно обеспечивает высокий уровень дофамина. Примерно такую же тоску, говорят, испытывают по кокаину после прекращения его употребления. Психолог Лиза Фельдман-Барретт считает, что мозг постоянно ведет энергетический бюджет тела. Он анализирует, из каких источников мы будем получать химические вещества для поддержания баланса в организме, и на основании этих данных принимает мельчайшие решения, в том числе влияющие на скорость обмена веществ, сердечный ритм и температуру тела. Барретт говорит, что наши близкие участвуют в расчете мозгом нашего бюджета тела как важные переменные. Поэтому, когда в результате потери возлюбленного мы внезапно лишаемся стабильного источника таких важных для организма веществ, как дофамин, окситоцин или эндорфины, все привычные расчеты идут прахом. Мы больше не в состоянии поддерживать энергетический баланс, как если бы у нас отобрали большую часть еды. Нам приходится довольствоваться меньшим количеством энергии, пока не найдем новые источники подпитки. Поэтому не стоит обесценивать и отрицать свои чувства. Их следует прожить. Как и любые переживания, наш мозг вполне способен справиться как с зависимостью, так и с разрывом. Просто ему нужно время. Не торопите себя. Вы можете переваривать свои эмоции столько, сколько понадобится. Считайте, что вы приболели. И действительно, в вашем организме произошел химический дисбаланс. И вам нужно время, чтобы восстановиться. Помните, что сильный стресс приводит к снижению иммунитета и повышает риск заразиться всякими вирусами в дополнение к депрессии. Физиологический коктейль из нейромедиаторов и гормонов, бурлящий в нас во время и после разрыва, провоцирует не только физические ощущения. Эти вещества регулируют эмоции и заставляют нас чувствовать и переживать. Поэтому на вопрос, можно ли избежать этой смеси боли, горечи, надежды, обиды, отчаяния и прочих неприятных переживаний, правильный ответ – нет. Можно пытаться отрицать свои эмоции, бежать от их осознания или стараться придать им другую окраску. Я не страдаю от потери близкого, просто злюсь. Я страдаю не из-за разрушенной любви, а потому что он оказался подлецом. Но как и при осознании других травмирующих событий, в этом случае тоже придется пройти через разные стадии горя и прийти к принятию ситуации. Мозг пластичен. Он реагирует на интенсивные переживания и адаптируется к ним. Иногда научные и общепринятые представления сходятся. Со временем действительно становится лучше. Хотя в момент горя в это часто невозможно поверить. Но понимание того, что часть этих душераздирающих переживаний имеет чисто физиологическую основу, дарит нам некоторое облегчение и чувство контроля. Ведь мы знаем, что в наших силах, используя менеджмент удовольствий, помочь системе поощрения скорее прийти в состояние баланса. Отказ от дофаминовой зависимости. Иногда люди, не в силах порвать с дофаминовой стимуляцией, заменяют один объект аддикции другим. Один мой знакомый, назовем его Георгием, в детстве обожал сладкую газировку и пил ее целый день. Кстати, еще он с детства смотрел запоем сериалы. В подростковом возрасте он стал пивным пьяницей. Большую часть времени ходил хмельным, а когда не пил, то был апатичным, грустным и вялым. Пиво бодрило его и даже приводило в состояние веселья, поэтому его никогда нельзя было увидеть без пары двухлитровых пивных бутылок. Но выяснилось, что по медицинским причинам алкоголь ему противопоказан. Георгий оказался сознательным человеком и отказался от пива. Вместо этого он стал снова везде носить с собой две двухлитровые бутылки сладкой газировки. Без них ему тоже свет был не мил. Он перестал буянить, риск ухудшения здоровья снизился, а дворовым тусовкам Георгий снова предпочел просмотр сериалов. Какой вред его здоровью наносит чрезмерное употребление сахара, мне неизвестно. Чтобы понять, является ли ваш способ получения удовольствия проблемой, нужно оценить соотношение пользы и вреда. Если за удовольствие и хорошее настроение приходится платить дорогой ценой, разрушением здоровья, социальной изоляцией, нарушением эмоционального равновесия, потерей работоспособности, то, вероятно, нужно поискать иной способ радоваться жизни. С другой стороны, зависимое поведение часто развивается на фоне уже существующих психоэмоциональных проблем. Нарушение привязанности в семье, эмоционального, физического и сексуального абьюза в детстве, депрессивных или тревожных расстройств, хронического стресса и других. В этом случае аддикция – только верхушка айсберга. Нет ничего постыдного в том, чтобы обращаться со своим проблемным поведением за помощью к специалистам, психологам, психиатрам и психотерапевтам. Важно понимать, что даже если ваш мозг приучился держать в постоянной активности нейронные паттерны, приводящие к разрушительному поведению, это можно изменить. Но делая выводы о себе, стоит помнить, что многие виды проблемного поведения – привычка к интернет-серфингу и покупкам, компульсивное воровство, навязчивое сексуальное или пищевое поведение – пока что плохо поддаются исследованиям с точки зрения мозга. Фундаментальное препятствие для изучения нейробиологических основ поведенческих зависимостей – невозможность смоделировать эксперименты с участием животных. Компульсивное сексуальное поведение и некое подобие пристрастия к азартным играм, хотя в упрощенной форме, еще можно организовать в крысиной клетке. Но непонятно, как сделать это с другими видами аддиктивного поведения. При этом пока не ясно, насколько этично проводить такие эксперименты на людях. Кембриджские исследователи Джон Грант и Сэмюэл Чемберлин считают, что исследование поведенческих зависимостей, которые, в отличие от химических зависимостей, не разрушают мозг и потому этичны в отношении испытуемых, благодаря схожим неврологическим паттернам, имеет потенциал открыть многие аспекты формирования наркотической зависимости, которую как раз сложно исследовать экспериментально из-за ее потенциальной опасности для добровольцев. Другой ключевой вопрос в исследовании аддиктивного поведения – можно ли в конечном итоге однозначно приравнять зависимое поведение к наркотической зависимости? На этот вопрос пока сложно ответить. Хотя есть данные, показывающие, что некоторые типы проблемного поведения явственно указывают на формирование привыкания, выводы все еще нужно делать с осторожностью. Например, если сравнивать работу мозга патологических игроков с таковой у людей, зависимых от кокаина, можно обнаружить много сходств и сделать вывод, что азартные игры – это зависимость. Но если тех же игроков сравнить с людьми, страдающими тревожным расстройством, то снова можно найти совпадение, но на этот раз прийти к выводу, что азартные игры – один из видов тревожного расстройства. Могут ли обе точки зрения быть истинными? Или, может быть, в обеих есть часть правды? Утверждать, что азартная игра – это именно зависимость, а не тревожное расстройство, можно только если данных в пользу этой версии будет значительно больше. Но их пока недостаточно. Ответить на эти вопросы важно, чтобы понять, как корректировать зависимое поведение. Если это настоящая зависимость, то должны работать те же методы, которые оказались эффективными в терапии злоупотребления психоактивными веществами. Вот как раз патологические игроки положительно реагируют на некоторые типы медикаментозного лечения, эффективного при химических зависимостях. Наконец, катастрофически не хватает данных об общностях и различиях биологических причин расстройств поведения у разных людей. Исследования Гранта и Чемберлина показывают, что люди с трихотиломанией, компульсивным пристрастием к выдергиванию волос, которое входит в группу обсессивно-компульсивных расстройств по DSM-5 и в группу импульсивных расстройств в МКБ-11, у которых есть близкие родственники с алкоголизмом, хорошо реагируют на лекарственную терапию, предназначенную для алкоголиков. Так может ли одно аддиктивное поведение у людей иметь разную нейронную основу, например, с нарушениями в префронтальной коре или с нарушениями в самой системе поощрения, или одни нейрохимические нарушения приводить к разным типам похожих на зависимость расстройств поведения? Схожим вопросом, как я уже говорила, задаются и исследователи микроглии, предполагающие, что нарушение иммунной системы могут приводить к различным нарушениям от ревматоидного артрита до депрессии. Нам очень нужны серьезные исследования и на людях, и на животных, чтобы мы понимали неврологию нарушений поведения так же хорошо, как понимаем неврологию злоупотребления вызывающими привыкание химическими веществами, вне зависимости от того, классифицируем ли такое поведение по справочникам как зависимое, как импульсивное или как то и другое сразу. Но пока мы можем только наблюдать, собирать данные и ждать новых методов исследований.